На Западе испанские омейяды носили с таким же блеском титул повелителя правоверных. Третий и самый великий из Абдаль-Рахманов основал в 3 милях от Кордовы в честь своей любимой султанши город Зеру, построил там дворец и развел сады. На это дело он употребил 25 лет и более 3 миллионов фунтов стерлингов. Так как он обладал изящным вкусом, то из Константинополя были выписаны самые искусные скульпторы и архитекторы, и 1200 колонн из испанского и африканского, греческого и итальянского мрамора поддерживали или украшали здание. Стены залы, назначенной для аудиенций, были украшены инкрустациями из золота и жемчуга, а находившийся посреди нее бассейн был окружен оригинальными и дорогими изображениями птиц и четвероногих. В построенном в саду высоком павильоне был устроен один из таких же бассейнов или фонтанов, доставляющих столько наслаждений в знойных климатах. Но он был наполнен не водою, а самую чистую ртутью. Число живших в Серали Абдаль-Рахмана жен, наложниц и черных евнухов доходило до 6300. А когда он отправился в поход, его сопровождала гвардия из 1200 всадников, у которых перевязи и палаши были обделаны в золоте. В жизни частного человека его желания постоянно сдерживаются недостатком средств и зависимостью. Но деспотический монарх, приказания которого слепо исполняются, а желания немедленно удовлетворяются, располагает жизнью миллионов людей. Наше воображение прельщается блеском такого положения, и каковы бы ни были требования хладнокровного благоразумия, немногие из нас стали бы упорно отказываться от предложения испробовать удовольствие и заботы царской власти. Поэтому не бесполезно будет сослаться на опыт, вынесенный из жизни тем самым Абдаль-Рахманом, великолепие которого, быть может, возбудило в нас удивление и зависть, и цитировать следующие строки из памятной книжки, которая была написана рукою халифа и найдена в его кабинете после его смерти. «Я уже царствовал более 50 лет, то среди побед, то среди внутреннего спокойствия. Я был любим моими подданными. Враги боялись меня, а союзники уважали. Я вдоволь пользовался богатством и почестями, могуществом и наслаждениями. И для моего счастья, по-видимому, не было недостатка ни в одном из земных благ. В этом положении я старательно запоминал выпавшие на мою долю дни настоящего и полного счастья. Их было 14. О, люди, не полагайтесь на благо этого мира. Роскошь, столь бесполезная для личного счастья халифов, ослабила энергию арабского владычества и положила конец его расширению. Первые преемники Мухаммада заботились лишь о мирских и духовных завоеваниях, и на это благочестивое дело употребляли государственные доходы, за исключением лишь небольшой суммы, необходимой на удовлетворение их собственных скромных нужд. Аббасиды, напротив того, обеднели от разнообразия их нужд и от презрения к бережливости. Вместо того, чтобы преследовать великие цели, указываемые честолюбием, они тратили свой досуг, свои чувства и свои умственные силы на роскошь и наслаждение. Женщинам и евнухам доставалось то, что должно было бы служить наградой за храбрость, и в царском лагере господствовала такая же обременительная пышность, какая соблюдалась во дворце. Такие же наклонности распространились между подданными халифа. Их суровый энтузиазм смягчился с течением времени среди благоденствия. Они искали богатств в промышленной деятельности, славы в занятиях литературой и счастья в спокойной домашней жизни. Война уже не была счастьем сарацинов, и ни увеличение жалования, ни назначение новых наград уже не привлекали к военному ремеслу потомков тех добровольцев, которые стекались толпами под знамена Абу-Бакра и Омара в надежде обогатиться добычей и попасть в рай. Под владычеством омейядов ученые занятия мусульман ограничивались истолкованием Корана и произведениями красноречия и поэзии на их родном языке. Народ, беспрестанно подвергавшийся опасностям на полях сражений, должен был бы высоко ценить достоинство медицины, или, вернее, хирургии. Но жившие в нужде арабские доктора втайне роптали на то, что физические упражнения и воздержанность отнимают у них пациентов. По окончании междоусобных войн и внутренних расприй подданные аббасидов, пробудившись из своего умственного усыпления, нашли время и почувствовали желание приобретать светские знания. Эту склонность стал прежде всех поощрять халиф Ал-Мансур, который, кроме изучения магометанского закона, с успехом занимался астрономией. Но когда скипетр перешел в руки седьмого из аббасидов, Ал-Мамуна, этот халиф привел в исполнение замыслы своего деда и стал вызывать к себе мус из их старинных местопребываний. Его послы, жившие в Константинополе, и его агенты, разосланные по Армении, Сирии и Египту, собирали памятники греческого знания. Эти произведения были по его распоряжению переложены на арабский язык самыми искусными переводчиками. Он приглашал своих подданных знакомиться с этими поучительными сочинениями. И преемник Мухаммада с удовольствием и со скромностью присутствовал на собраниях и на диспутах ученых. «Ему не было безызвестно, — говорит Абул-Фарадис, — что это были избранники Божии, самые лучшие и самые полезные его слуги, посвятившие свою жизнь на развитие своих умственных способностей. Низкое честолюбие китайцев или татар может хвастаться их ручными изделиями или удовлетворением их скотских влечений, но эти ловкие артисты должны смотреть с безнадежную завистью на шестиугольники и пирамиды пчелиного улья. На этих храбрых героев наводит страх свирепость львов и тигров, а в своих любовных наслаждениях они далеко уступают силе самых грубых и самых низких четвероногих. Преподаватели мудрости – настоящие светила и законодатели мира, который снова погрузился бы без их помощи в невежество и в варварство. Усердию и любознательности Аль-Мамуна подражали следующие монархи из рода аббасидов. Их соперники, африканские фатимиды и испанские омейяды, были в одно и то же время и покровителями ученых, и повелителями правоверных. На такую же царскую прерогативу стали заявлять притязания независимые провинциальные эмиры. А благодаря их соревнованию, любовь к ученым занятиям и обыкновение поощрять ее наградами распространились от Самарканда и Бухары до Феца и Кордовы. Визирь одного султана посвятил капитал в 200 тысяч золотых монет на основание в Багдаде училища, на содержание которого назначил ежегодный доход в 1500 динаров. Плодами образования пользовались, быть может, не за один раз, 6 тысяч воспитанников разного звания, начиная с сыновей знати и кончая детьми ремесленников. Бедным воспитанникам выдавалось достаточное вспомоществование, а профессора получали содержание, соразмерное с их заслугами или дарованиями. Во всех городах произведения арабской литературы переписывались и собирались благодаря любознательности людей трудолюбивых и тщеславию богачей.